Стоп, никаких затонувших сокровищ уже не бывает. Ты ошибаешься. Она сурово взглянула на него. Еще бывают. Чтобы убедить его, она заговорила об охотниках за сокровищами. Эти-то есть на самом деле. Носятся с своими тайнами и старинными картами, рыщут в поисках сокрытого на дне морском. Роются в кипах старых документов в Сивильском архиве Индии, бродят по музеям и портам с таким видом, словно попали туда случайно, пытаются что-то выведать, не возбудив подозрений и не выдав никому своих замыслов. Она сама знает таких. Они заходят в дом номер 5 на Пасео дель Прадо в поисках необходимых сведений, стараясь при этом скрыть свои намерения. Просят показать им какие-нибудь архивные материалы или старинные карты, напуская дымовую завесу ложной информации, чтобы не обнаружить своих истинных целей. Один из них, очень симпатичный итальянец, даже стал ухаживать за приятельницей и коллегой Танжер. Таким способом он хотел добраться до тех материалов, которые посетителям не выдают. Это люди необычные, интересные, авантюристы особого рода, мечтатели и честолюбцы. В большинстве своем они кажутся книжными червями, эдакие толстички и очкарики, и совсем не похожи на мускулистых, загорелых, покрытых татуировками героев кинофильмов и телерепортажей. 9 из 10 гоняются за несбыточными мечтами, и только 1 из 1000 удается добиться своего. Кой погладил Заса, глядя в его преданные глаза. Гав, гав! Рукой он ощутил его благодарный вздох, влажное дыхание. «Если ты мне сказала правду, на борту бригантины никаких сокровищ не было. Ты говорила про хлопок, табак и сахар. Это правда. А сейчас ты сказала насчет 1 из 1000, так?» Она кивнула, почти скрывшись за завесой сигаретного дыма. Еще раз затянулась и снова кивнула. Сейчас она смотрела сквозь Коя, так, словно его тут не было. — Послушай, кроме груза на борту Деи и Глории была тайна. Эти 2 пассажира — нападение корсаров, понимаешь? Есть и кое-что еще. В архивах военно-морского флота я читал отчет того юнги. Там не все сходится, а потом это его внезапное исчезновение. Просто взял и испарился. Она потушила окурок, придавливая его в пепельнице, пока не погас самый последний крошечный уголек. «Упорная девочка», — подумал Кой. «Не будь она упорной, не влезла бы так глубоко в это дело, и не было бы у нее такого лица. Игрок в покер, да и только, и не тушила бы она окурки с таким старанием, с каким ликвидирует только заклятых врагов. Она прекрасно знает, чего хочет». А я, к счастью или несчастью, оказался у нее на пути. «Есть сокровище», — сказала она, — «которые деньгами не измеряются». Кой бросил взгляд в окно, вдаль на пятнистые железнодорожные пути, а потом вниз на автозаправочную станцию, которая располагалась напротив, как раз посредине между подъездом ее дома и вокзалом. Перед бензоколонкой стоял какой-то мужчина и смотрел вверх, хотя с высоты 6-го этажа определить точно было нельзя, и все-таки что-то в его повадке или внешности показалось кое-что знакомым. — Ты кого-то ждешь? Танжер удивленно взглянула на него, ничего не ответила, потом встала и подошла. Она внимательно смотрела не в окно, а на Коя. И только оказавшись совсем близко, устремила взгляд вниз. Волосы метнулись вперед, закрыв ее лицо. И Кой загляделся на ее освещенный уличными фонарями профиль, которому сломанный нос придавал жесткое выражение. Видимо, ее что-то тревожило. «Этот человек торчит здесь уже некоторое время». Танжер смотрела вниз и ни слова не ответила. Задержала дыхание, а потом резко выдохнула, словно пожаловалась или отмахнулась. Лицо ее помрачнело. — Ты его знаешь? Непробиваемое молчание. Сфинкс? Венецианская? Нет, ацтекская маска. Нема, как призраки черги и Деи Глории. Кто был этот седой косицей? Почему вы ссорились тогда в Барселоне? Зас поглядывал то на Коя, то на нее и удовлетворенно помахивал хвостом. Танжер несколько секунд молчала, словно не слышала вопроса. Она положила руку на оконное стекло, оставляя отпечаток своей ладони. Женщина стояла совсем рядом, и Кой снова почувствовал запах ее чистой нежной кожи. В джинсах, ближе к левому переднему карману, он ощутил теплоту и легкое неудобство. Он представил, что она стоит у окна, обнаженная в свете уличных фонарей. Представил, как снимает с нее одежду, поворачивает ее к себе, и она ему это позволяет. Потом берет ее на руки и несет на диван или на кровать, которая наверняка стоит в соседней комнате, и Зас на пороге ласково помахивает хвостом. Он представил, что окончательно сошел с ума и следует за нею до маяка на краю света, через бури и кораблекрушения, и он ей нужен не только для практических целей. Он представил все это и многое другое, как последовательность отдельных кадров, смонтированных вместе. Они быстро, горячо и отчаянно мелькали в его воображении. И тут вдруг он сообразил, что она смотрит на него, и выражение глаз у нее точно такое же, как у той женщины на яхте вблизи Венеции, когда он следил за ней в бинокль и, забыв о расстоянии, разделявшем их, решил, что она читает его мысли. — Я обещала тебе ответить только на один вопрос, — сказала она наконец, — а их на сегодня было больше, чем достаточно, остальные подождут. «Я хочу спать с этой женщиной», — думал он, прыгая вниз по лестнице через ступеньку. «Я хочу спать с ней не один раз, а много, бесконечное число раз. Я хочу пересчитать все ее золотистые веснушки пальцами и языком, потом положить ее на спину, нежно раздвинуть ноги и войти в нее, и целовать ее все это время, целовать медленно, не спеша, не задыхаясь, чтобы, подобно морю, что сглаживает очертания скал, смягчить те суровые ее черты, из-за которых она иной раз кажется такой далекой. Я хочу зажечь искры света и удивления в ее темно-синих глазах, хочу изменить ритм ее дыхания, вызвать сердцебиение и сладкие судороги плоти. И как терпеливый охотник, чутко поджидать в сумраке, когда наступит то мгновение, сотканная из мимолетной краткости и поглощенности собой, когда женщина полностью погружается в себя, и на лице ее появляется выражение, присущее всем женщинам, рожденным, еще не рожденным. В таком состоянии духа Кой за полночь вышел на улицу, загоняя свое возбуждение в его холодное одинокое гнездо. И потому не было ничего странного, что он не свернул сразу же за угол и не направился по тому же тротуару к себе, а посмотрел в обе стороны, по Асео, Инфанте и Сабель, перешел дорогу на красный свет и двинулся направо, туда, где рядом с одной из освещенных колонок автозаправки по-прежнему стоял тот человек. И характером, и всей повадкой Кой вовсе не казался заядлым драчуном. Те счастливые времена, когда ему было откуда сходить на сушу, даже в самых лихих вылазках он ограничивался ролью невольного участника, статиста и надежного товарища, из тех, кто, выпивая с друзьями, держа стакан в руке и чувствуя, что обстановка накаляется, каша вот-вот заварится, «Эй, срочное погружение!» все-таки через несколько мгновений уже раздает и получает удары, ни сном, ни духом не ведая, отчего и почему. Чаще всего такое случалось во времена экипажа Сандерса и торпедиста Тукумана, когда Кой возвращался на судно с фонарем чуть ли не каждый раз, как сходил на берег, и бывало это в холодные, предрассветные часы, когда, подняв воротники, они вышагивали по мокрому пирсу, на котором поблескивали желтые отражения фонарей. Они шли мимо портовых кранов и темных силуэтов кораблей. Они, трое, четверо, десятеро мужчин, сонных, покачиваясь на ходу, а иногда им еще приходилось волочить на себе приятеля, уже не стоявшего на ногах. И позади всегда плелся кто-нибудь из компании, набравшийся до состояния близкого к алкогольной коме. Потеряв ориентацию в пространстве, он выписывал опасные виражи вокруг причальных тумб у самой воды.